Мне было тяжело, а ты ушла тогда. Мне было тяжело, а ты ушла тогда. Осталась тишина и пустота квартиры. Нет, не искал я помощи у Лиры. Я Богом был забыт и торжеством труда. Летели нудно дни и ночи напролет, в однообразии своем почти степенном. А я тебя искал. И дней обыкновенных я вел лишь только мне подвластный пересчет. Я день хотел найти в листках календаря, бежавших от меня со скоростью газели. Я все понять хотел, то было ли в самом деле. И если не во снах, то значит было зря? Ответа я искал твоих глубоких глаз. Твоей улыбки ждал, чтоб побороть отчаяние. На помощь призывал и первые свидания, но память погасила и его, и нас. Лишь тень твоя порой мерещится в ночи. Я к ней сквозь темноту протягиваю руки. Не жду я от тебя ни радости, ни скуки. А в телевизоре все скачут басмачи. 2019 год.